Страница 23. Сопоставимые, реальные и действующие номинальные цены. На рынках совершаются сделки между покупателями и продавцами по определенным ценам. На конкурентном рынке обычно преобладает одна цена, которую называют рыночной ценой товара. Конечно, рыночная цена товара может меняться со временем и даже быстро. Фондовая биржа, к примеру, высококонкурентна. Там, как правило, много покупателей и продавцов любых акций. Каждый, кто занимался операциями на фондовой бирже, знает, что цена отдельных акций колеблется ежеминутно и может резко меняться в течение одного дня. Аналогичным образом, цены на такие товары широкого потребления, как пшеница, бобы, сои, кофе, нефть, золото, серебро или пиломатериалы, могут резко повышаться или снижаться в течение дня или недели. Мы часто сравниваем цену товара в настоящее время с той ценой, по которой этот товар продавался в прошлом, интересуемся, будет ли повышаться или понижаться цена в будущем. Чтобы такое сравнение было осмысленным, необходимо соизмерять цены на отдельные товары с общим их уровнем. В абсолютном выражении, цена дюжины яиц сегодня во много раз выше, чем 50 лет назад, но относительно общего уровня цен дюжина яиц стоит дешевле. Следовательно, мы должны тщательно делать поправки на инфляцию, когда сравниваем цены в разные временные периоды. Это означает измерение цен в сопоставимых единицах. Действующая цена товара, иногда ее называют ценой в текущих долларах, представляет собой его номинальную цену. Например, цена галлона бензина составляла около 50 центов в 1972 году, $1.50 в 1982 году и около $1 в 1987 году. Реальная сопоставимая цена товара, иногда ее называют ценой в постоянных долларах, представляет собой цену, рассчитанную относительно совокупного показателя цен, такого как индекс цен на потребительские товары, ИПЦ. ИПЦ рассчитывается Управлением статистики Министерства труда США, которое фиксирует, как стоимость обширного набора товаров на рынке меняется во времени относительно большой совокупности потребителей. Был ли бензин дороже в 1987 году, чем в 1972 году, если учесть поправку на инфляцию? Чтобы выяснить это, подсчитаем цену бензина в 1987 году в долларах 1972 года. Страница 24. В 1972 году ИПЦ составлял 125,3 и поднялся почти до 337 в 1987 году. В 70-х, начале 80-х годов в США отмечался значительный уровень инфляции. Следовательно, в долларах 1972 года цена на бензин составляла 125,3, деленное на 337 и умноженное на 1 доллар, равно 0,37 доллара. Сопоставимая цена на бензин была ниже в 1987 году, чем в 1972 году. Или иначе, действующая цена бензина поднялась на 100%, но ИПЦ вырос на 169%. А поэтому, с учетом инфляции, цены на бензин снизились. В этой книге мы чаще всего будем использовать сопоставимые, а не действующие цены, потому что потребительский выбор включает сопоставление цен на различные товары. Эти относительные цены вполне сопоставимы, если имеется общая база сравнения. Обращаясь к сопоставимым ценам, мы достигаем поставленной цели. Таким образом, если даже мы часто будем измерять цены в долларах или других валютах, мы будем подразумевать реальную покупательную способность денежных знаков. Пример 1.2. Цена яиц и стоимость образования в колледже. В 1970 году дюжина яиц сорта А стоила 61 цент. В том же году средняя стоимость образования в частном четырехгодичном колледже составляла около 2530 долларов. К 1985 году цена яиц поднялась до 80 центов, а плата за обучение составила 8156 долларов. Были ли реальные цены на яйца выше в 1987 году, чем в 1972 году? Стало ли дороже обучение в колледже? В таблице 1.1 содержатся данные о действующей цене яиц, номинальной стоимости образования в колледже и ИПЦ за 1970-1985 годы. ИПЦ в 1967 году равен 100. Показаны также реальные цены яиц и стоимость обучения в долларах 1970 года, рассчитанные следующим образом. Реальная цена яиц в 1975 году равна дроби в числителе ИПЦ 1970 года, знаменатель ИПЦ 1975 года. умноженная на действующая цена яиц в 1975 году. Реальная цена яиц в 1980 году равна дроби в числителе ИПЦ 1970 года, знаменателя ИПЦ 1980 года, дробь умноженная на действующая цена яиц в 1980 году. Как следует из таблицы 1.1, реальная стоимость образования возросла на 16% в течение этого периода, в то время как реальная цена яиц снизилась на 53%. Примечание диктора. Далее, на странице 25 следует таблица 1.1. Действующие и реальные цены яиц и стоимость обучения в колледже в долларах. Таблица состоит из 5 колонок. Заголовок первой колонки – показатели. Заголовок второй колонки – 1970 год. Заголовок третьей колонки – 1975 годы. Заголовок четвертой колонки – 1980 год. Заголовок пятой колонки – 1985 годы. Общий заголовок – действующие цены. Строка первая. Первая колонка – яйца сорта А. Вторая колонка – 0,61. Третья колонка – 0,77. Четвертая колонка – 0,84. Пятая колонка – 0,80. Вторая строка, первая колонка – образование в колледже. Вторая колонка – 2530. Третья колонка – 3403. Четвертая колонка – 4912. Пятая колонка – 8156. Третья строка, первая колонка – индекс цен на потребительские товары. Вторая колонка – 116,3. Третья колонка – 161,2. Четвертая колонка – 246,8. Пятая колонка – 322,2. Заголовок. Реальные цены. Четвертая строка таблицы. Первая колонка. Яйца сорта А. Вторая колонка – 0,61. Третья колонка – 0,55. Четвертая колонка – 0,40. Пятая колонка – 0,29. Пятая, последняя строка, первая колонка – образование в колледже. Вторая колонка – 2530. Третья колонка – 2455. Четвертая колонка – 2315. Пятая колонка – 2944. Конец таблицы. Именно эти относительные изменения цен на яйца и стоимость обучения играют важную роль при принятии потребителем определенных решений, а не тот факт, что как яйца, так и обучение в колледже стали стоить в долларах 1987 года больше, чем в 1970 году.